солнце, разбитый желток, заморал горизонт, крыши, стекла, ладони дворов. Вечер, ленивый мужлан, завалился ко мне в дом без спроса, не лучше воров. Я собираюсь бежать. Я собираюсь бежать. Я собираюсь бежать. Я собираюсь бежать. Я выхожу в торопях, налегке, без зонта. Дождь сомнения запер на ключ. Время картонных стихов, суррогатной любви вышло. Хватит, я снова колюч. Я начинаю свой путь. Я начинаю свой путь. Я начинаю свой путь. Я начинаю свой путь. Я возвращаюсь домой.